«Так и куда ты, значит, ходишь?» «Где она?» «Все пытаюсь разузнать. Стараюсь читать вывески, засекать достопримечательности, чтоб не подкинула ключ. Ну, в общем, таблички там на перекрестках, вывески в витринах. Только я не могу их прочесть». «На каком-то другом языке?» «Не, по-английски, но между ними и моим мозгом что-то мешается. Не пропускает». Прерия блямкнула, как звонок телевикторины. «Прошу прощения, мистер Коллес». С обманутыми ожиданиями и подозрениями ее снова отнесло прочь. «Передавай им там привет на призрачном ручье, ладно?» Он свернул влево у ряда почтовых ящиков, колеса дрязгнули струной скотозащитного заграждения, запарковался у конюшенного амбара и вошел. Кака отвалил в синее озеро по делам, а Луна Пряник была дома, приглядывала за лотосом, младенцем. Раки собрались в старой викторианской ванне, что служило также поильной лоханью. Зоид и Луна Пряник с очком вместе выудили всех, взвесили на аппарате для замеров семян, кормов и удобрений, и Зоид выписал ей чек задним числом, который ему еще придется как-то ухитриться, раз сей день уже настолько авансирован, обеспечить. Кто-то в самородке вечером на днях, младенец на руке, глядя на Зоида прямо встревоженно, про тебя спрашивал. Кака решил, ты его знаешь, но мне все равно ничего не сказал. Из латиносов, господин? Прическа Полу Элвисова? Ну... «У тебя неприятности, Зоид?» «Луна, миленькая, а когда их у меня не бывает?» «Не упоминал, где остановился, ну, чего-нибудь такого?» По большей части просто сидел и пялился в ящик в баре. Какое-то кино по 86-му. Немного погодя заговорил с экраном, но, по-моему, не нагрузился. «Ничего». В натуре несчастный чувак. Делов-то. Фига себе. Такое да от тебя. Заметив необычную улыбку Зоида, младенец откинулся эхом. Такое да тебя. Ракообразных они перенесли в лохани. С водой, в кемпере. И Зоида уже вскоре качала и плескала обратно вниз по дороге. Луна Пряника и Лотоса он заметил в заднем зеркальце. Они провожали его взглядами за поворот, пока их не спрятали деревья. «Так, снова Эктор!» Зоид едва разминулся с ним в тот вечер, не объявившись в потерянном самородке, на своем обычном водопое, предпочтя вместо него кабинку в самой глуби парового ишака, почти что на старой плазе Винляндии, в баре, уходившем корнями сильно в туманы прошлого века. Немного погодя, туда сунулся Ван Метр, и они сидели, медленно омываясь удачным лагером, распустив нюни по стародавним временам. «Образованная пися», — вздыхал Зоид. «Даж не знаю». Пчу, по какой такой причине я должно быть легкая мишень? Она была киношница, в Беркли училась. А я народу канавы копал. Аня чуть в натуре умом не тронулась, когда выяснила, что залетела. Дело это давнее, старое, как прерия, которая сколько-то была темой дебатов. Френези... Поступали бесплатные советы и так, и сяк. Кто-то говорил ей, что это конец ее жизни как художника, как революционера, и понуждал ее сделать аборт, чтобы обеспечить по тем дням было не так-то легко, если не ехать к югу от границы. А если желала оставаться на севере, нужно быть богатой и пройти комиссионные учения с гинекологами и мозгоправами. Иные же отмечали, что за оттяжный ей выпал шанс вырастить ребенка политически верным манерам, хотя определения такового варьировались от чтения ребенку на ночь Троцкого до подмешивания в молочную смесь ЛСД. «Но больно-то от того, — продолжал Зоид, — до чего невинно я ее считал. Дурак! Мне хотелось научить ее уму-разуму, в то же время оберечь от знания, до чего говенным все может стать. Вот я балбес. Ты винишь себя за те дела, в которые она впуталась? За то, что чересчур много чего не видел, что считал, будто ей сойдет это с рук. Думал, что мы их всех побьем. Ну да, тут ты ошибся. Ван Метр хорошенько себе похмыков. Их дружба много лет отчасти покоилась на том, что каждый делал вид, будто насмехается над злосчастьем другого. Зоид посидел, кивая. «Все верно, все верно». Так дергался из-за Эктора. Даже не знал, что жену твою пялит другой федеральный дядя, пока она совсем не пропала. «Улет что надо, чувак!» «Ценю поддержку, старина. Но я все равно тогда был рад не путаться на пути у Эктора, да еще так, чтоб жопа в нем не слишком большую мясорубку попала. Но понимал, как и все страдальцы-ящикоманы, он, должно быть, на самом деле думал, пока они с младенцем делали ноги, что на этом все кончилось. Пора переходить к рекламе и роликам серии для будущей недели. Френези, может, и нет больше, но навсегда останется его любовь к прерии. Будет гореть ночником, вечно поблизости, пусть хладная и тусклая, но зато всю ночь. И Эктор в актерской своей буквальности и буртотуфельной конформности, хоть в то же время и душевно больной, никогда больше не обеспокоит его окружающей среды. Чертов дурень Зоид настолько сбрендил от тех мифических деньков высокой драмы, что позабыл. Им с прерией на самом деле запросто придется много лет жить и дальше, когда те завершатся. Весь оставшийся день ему казалось, будто куда бы он ни заехал, на него странненько поглядывают. Помощник подавал и в секвойном рукаве, готовя столики к обеду, пропал на задах ресторана, где телефон едва Зоид рисовался в дверях. Официантки в «Le Boucheron Affamé» сгрудились в углу, зашептались, бросая на него неспешные взглядики через плечо, которые даже ему трудно было истолковать иначе, нежели как жалостливые. Примечание. «Le Boucheron Affamé». «Голодный дровосек». Французской. Конец примечания. «Здрасте, дамы. Как сегодня теплый салат с уткой?» Но никто не выступил ни с чем, чтобы превышало мимолетное упоминание о вездесущем, хоть и не называемом Экторе. Вернувшись на трассу, Зоид оборонительно послушивал во все стороны. Ни почем не скажешь, откуда выпрыгнет взбесившийся от ящика беглец из детокса. На следующей своей остановке, в Гумболае, посреди шпыняющих желудок ароматов блюда дня тофу а-ля этуфе, Зоид спроворил себе конторский телефон позвонить доку дальше, непосредственно в его крыло Винляндского дворца. Примечание. А-ля «Этуфе» — здесь «на пару» французской, конец примечания. «Никогда!» — ответил бойкий женский голос на другом конце. «А? Я ж пока вас даже никуда не позвал!» Ее голос упал на пол октавы. Это про Эктора Суньигу. Может, вам лучше повисеть на линии? После краткой записанной программы музыкальных тем из знаменитых телепрограмм включился сладкозвучный доктор Дальше. «Не хочу вас волновать, док», — сказал Зоид. «Но мне кажется, он меня преследует». «У вас такие ощущения давно?» В глубине на каком-то проигрывателе Зоид мог расслышать, как маленький Чарли и ночные коты поют «Сбрендил от ТВ». «Ага. В случае с Эктором лет 15-20. Кое-что на киче дольше парится. Послушайте, я могу привести своих людей в готовность, но не думаю, что мы сумеем защищать вас круглосуточно или как-то». Где-то на этом месте шеф-повар Тибрюс сунул голову в дверь и завопил: «Ты еще говоришь?» И, судя по виду, ему не терпелось выдворить отсюда Зоида, хотя прежде у них в традиции было засиживаться за бенье и кофе с цикорием. После ракообразных дел следующей остановкой Зоида стали за новорожденные. Рика с Чижом аж на косе старый большой палец, мастерская по автомобильному преобразованию, расположенная среди штабелей бревен и окружных гаражей. Хозяева ее, близнецы из округа Гумбольдт, обрели Иисуса и начальные инвестиции примерно в одно время, при топливной панике 70-х, когда ради налоговых послаблений за выпуск первого в США пассажирского дизеля GM взяли свой движок V8 от Кадиллака на 5,7 литра и в некоторой спешке преобразовали его. В последовавший за сим сезон покупательского разочарования знатоки движков, включая Рика и Чика, обнаружили, что способны зарабатывать по $2,500 за один заказ, снова обращая эти непродуманные двигуны в бензиновые. Вскоре они расширились до корпусных работ, поставили сарай для покраски и стали делать больше заказных модификаций и конверсий, а со временем превратились по всему побережью и за Сьеррами в олицетворение второй жизни для любых автомобилей. Стоя с близнецами, когда Зоид подъехал, располагалась юридически двусмысленная бригада эвакуаторов Эусебио Гомес, Вато, и Кливленд Леповерн, Кровник, все вместе изображая почтительную живую картину, созерцая редкий, легендарный, кое-кто полагал и фольклорный, Эцел Эскондидо, нечто вроде Форда Ранчеро, только помесистей, с витийством хромовых акцентов, среди коих и та хорошо известная проблемная решетка радиатора, ныне щербатая от многих лет соленого тумана, который Вато и Кровник только что слебяжили на землю с флагмана буксировки в ИК F-350 El Mil Amores. Примечание. Вато от испанского жаргонного «чувак». El Mil Amores. Тысяча любовей. Испанской. Конец примечания. Зоиду стало интересно, какие сценарные перспективы кувыркаются сейчас в головах партнеров. Всякий раз приезжая сюда, они вели с близнецами некую изощренную парную игру, чье основное правило заключалось в том, чтобы не произносить вслух, откуда на самом деле возникло транспортное средство, под иногда глубоким вопросом, даже не намекать, что юридическая формулировка «акт обращения» может тут приобретать некое дополнительное значение. Сегодня, вдохновившись волной наблюдений Йети в бассейне реки Метл, Вато почти убедил уже скептически настроенных аналогов, что Эскондидо был найден брошенным на полянке, а хозяев его спугнул Йети, на чьей территории, стало быть, расселся автомобиль «бери, не хочу», отчего забор его мальчонками, которые совсем случайно оказались в тех своясях дебрей, превратился в целое приключение, исполненное рисковых обрывов, уходов из-под носа и сорвиголовного полноприводья всю дорогу, за которым на каждом повороте следили разинув рты Рик и Чик, кому в конце концов кровник, обычно и тожевший подобные процедуры, выложил. В общем, раз Йети у нас форс-мажор, у нас законные права на вознаграждение за спасенное имущество. Оглаушенные близнецы кивали в слегка различающихся темпах, и ход уже принималась набирать еще одна история о сумеречной переконфигурации, о которой вскоре в их деле заговорят все. Зоид, и без того дерганный от людской реакции на себя весь день, отнюдь не успокоился от того, как все собрание при его приближении раздробилось на краткие нервные кивки и мановения. У них случилась эдакая четырехчленная перепасовка зырками, кое в итоге наведение беседы с Зоидом номинировало кровника. «Опять что-то с Эктором, не?» «Слыхали. Он вернулся», — сказал кровник. «Но то не он, кровник, то кто-то другой. А мы с напарником просто хотели узнать, планируешь ли ты сегодня ночевать на базе?» Вот опять тот же глубокий дерг за кишечник. Зоид знал, что давным-давно в Сайгоне кровник далеко не раз слышал подобное предупреждение от тех вьетконговских элементов, в чьих интересах было оставить его живым и в деле. «Вот блин, если не Эктор, то кто?» Подошел Вато, на вид серьезный, как его текущий напарник. «То федералы, Вато, не Эктор. Он слишком занят, льняет от облавы детоксоящика». Зоиду вдруг стало очень говенно. «Дай-ка гляну, как там ребенок». Рик и Чик изобразили зеркально «валяй» по направлению к телефону. «Этот ЕИКов-32, карбюратор от Шкоды, ты еще спрашивал. Он у меня на переднем сиденье. Погляди, что скажешь». Прерия работала в храме пиццы Бодхидхарма, который нагловато предлагал самую полезную, не говоря уж самую медленную, быструю еду в регионе, классический образчик концепции калифорнийской пиццы в самом ошибочном представлении. Зоид был как дипломированным пиццаманом, так и скрягой. Но ни разу не разводил он прерию ни на единый семейственный ломтик продукта Бодхидхармы. Соус ее только не хрустел на зубах от горестей трав, лишь краями итальянских и более уместных в сиропе от кашля. Бессучужный сыр напоминал едокам поочередно то бутилированный холландес, то пенотермик, а все вариации состояли из бескомпромиссно органических овощей, чье высокое влагосодержание пропитывало задолго до полного пропекания камнерастертую корочку из 12 злаков, воздушностью и перевариваемостью своей напоминавшую канализационный люк. Зоиду выпало поймать прерию в медитационном перерыве. «Ты там нормально? Что-то не так? Сделай одолжение, не уходи, пока не подъеду, ладно?» «Но меня Исайя с бандой заберут, мы в поход едем, не забыл?» «Хосп, ты только дряни куришь, у тебя мозги, наверное, как волшебный экран». «Угу, только не волнуйся. Но перед нами тут ситуация, когда языкастость, даже такая образцовая, как у тебя, сегодня нам поможет далеко не так, как некоторое сотрудничество. Прошу тебя». «Точно не плановая паранойя?» «Неа. Если вдуматься, не могла бы ты попросить молодых господ, когда они туда доедут, тоже подзадержаться?» «Просто потому, что они на вид злодеи, пап, не значит, из них хорошие рынды выйдут, если ты про это». Чувствуя незащищенность со всех флангов, Зоид пошел превышать, пролетая светофоры и плюя на стоп-знаки, в Винляндию, где как раз успел к дверям банка перед самым закрытием. функционер начального уровня в костюме, отказывавший в допуске другим опоздавшим, увидел Зоида и впервые в истории принялся нервно отпирать ему двери, а его внутренние коллеги за столами стали заметно тянуть руки к телефону. Нет, это не плановая паранойя, но и Зоид не собирался входить в этот банк. До него догулял охранник, расстегивая кобуру на бедре. Ладно. Зоид смылся, помахав «вот и все, народ», ибо, к счастью, запарковал Кирогаз Трента сразу за углом. У прерии работа не кончится еще пару часов. Зоиду требовалась наличка. Но не только. Еще совет, как побыстрее сменить внешность. А и то, и другое мог ему предоставить ландшафтный подрядчик, у которого Зоид некогда работал по газонам и деревьям. Миллард Стригс, бывший актер, начавший как эмблема компании, а закончивший мажоритарным владельцем того, что по первости было довольно скромной службой ухода за лужайками, которую ее основатель, чтец запретных книг, назвал «Маркиз де Фсад». Первоначально Милларда наняли просто сыграть в паре рекламных роликов местного производства для ночного эфира, в которых он с огромным хлыстом в руке возникал в гольфах, ботинках с пряжками, обрезанных штанах, блузоне и платиновом парике, все позаимствовано у супруги Блодвен. «Пользучий сорняк, не слушая», — осведомлялся он на подвиде французского прононса. «Хо-хо, не проблем, просто звоню, маркиз де Фсад, он наведю порядок». Вскоре предприятие уже процветало, расширив обслуживание до бассейнов и лесонасаждений, а выручки за это накатывало столько, что Миллард в какой-то раз решил взять не гонораром, а несколькими пунктами. Публика из внеящичного мира стала принимать его за настоящего владельца, к тому времени обычно пребывавшего где-нибудь в отпуске, и Миллард, будучи актером, начал им верить. Помаленьку он скупал долги и учился вести дела, а также усложнял сценарии своих рекламных роликов от той прежней нарезки полуминуток на вампирской смене до того, что ныне часто могло быть и пятиминутным микрокинофильмом в лучшее эфирное время, где музыка и спецэффекты все больше давались на откуп умельцам аж из Приморского округа, а маркиз, чей гардероб ныне усовершенствовался до подлинного костюма 18-го столетия, мог вести диалог с каким-нибудь некондиционным газоном, паря его хлыстом, и каждая травинка при крайнем приближении обнаруживала лицо и крошечный ротик, из которого тысячекратно эхоплексным хором раздавался писк «Ещё! Ещё! Обожаем!» Маркиз игриво склонившись «Я вас не слышу!» Немного погодя, трава запевала музыкальную заставку компании «На!» К тому времени постдисковую анжировку «Марсельезы». «Газон захаван ля бедою, необорим маркиз де Фсад». Миллард был известен тем, что работу распределял щедро, оплатил наличкой и к тому же в черную. Половина стоянки техники сегодня была заполнена грузовиком откуда-то из Мохави, чьим грузом был один единственный гигантский валун, обугленный весь рябой, изъязвленный полосами металлической муравы. «Зажиточный клиент», — пояснил маркиз, — «желает, чтобы смотрелось, будто мимо его дома только что промахнулся метеорит». Зоид мрачно обозрел. «На беду напрашивается публика. Судьбу искушают». Они вернулись в контору. Блодвен, в волосах полно ручек и карандашей, попискивавшая себя, не помня, на компьютере, злобно поглядела на Зоида. — Только что Элвис созвонила, твою трахому конфисковали. Ах, блин, ну вот оно. Элвисса была в винлянском безопасном способе, а когда вышла на парковку, обнаружила на ней больше защитников правопорядка, чем у нее в одни марши бывало. Все окружили пикап, который она утром одолжила у Зоида, словно ожидали, что он сейчас оружие выхватит. Элвисса попробовала выяснить, что происходит, но безуспешно. «Слушай, Миллард, друг мой, похож, мне понадобится маскировка, причем скоро. Не мог бы я тебя обеспокоить на профессиональную подсказку другую?» «Что ты натворил, Зоид?» — не потерпелось узнать Блодвен. «Невинен, пока вина не доказана. С этим у нас как нынче?» «Я-то просто хотела уточнить, не станут ли они у тебя деньги изымать?» «Тут это знакомый вопрос. На счета субподрядчиков купе обычно навешивают больше, чем на пылесос». «Удерживают больше», — предположил однажды Зоид, — «чем Пизанскую башню», на что Блодвен тогда ответила: «Впендюривают больше, чем в калифорнийский бургер». «Супруги, бывшие супруги, социалка, банк, потерянный самородок, галантерейщики с дальними почтовыми индексами. Вот что вам всем достается за такую беспорядочную жизнь». «Похоже, это вам достается», — заметил ей Зоид. «Потому-то вам, утыркам, по большей части и платят в черную», — присоветовала тогда она, скроив рожу, которую Зоид помнил у своих училок в младших классах. «Неплохой она человек. Хотя по зоидовой теории выходило, что она была бы гораздо счастливей, окажись супруги в Голливуде». Миллард и Блодвен познакомились в Сан-Франциско в театральном кружке. Она играла в массовке хорошеньких девушек. Он думал специализироваться по Брехту. Однажды ночью на Хейте кто-то закинулся кислотой, и после некоторого стремительного килевания по 60-м они вылетели из своего анах психоделического вращения и приземлились в 20 милях вверх по грязевой полосе препятствий, называемой дорогой лишь теми, кто никогда и близко от нее не бывал, во глубине винлянских секвойных чащ, в хижине у ручья, из чего русло по ночам до них доносился стук его золотоносной гальки. Когда же предприятие пошло на взлет, они арендовали дом в городе, но за место в горах, где они впервые вернулись на землю, держались по-прежнему.